великолепное место. Прекрасное отражение его хозяйки», — произнес Морган, понимая, насколько ей важно знать его мнение. «Я всегда мечтала показать тебе Амбри», — призналась Изабель, прислонившись к нагретому солнцем камню и удовлетворенно вздохнув. «Даже не верится, что, наконец, мечта осуществилась. Я думала, что ты никогда не приедешь сюда. Потом мы осмотрим конюшни и псарни. Возможно, они заинтересуют тебя гораздо больше, чем мои сады». Изабель легонько толкнула Моргана, заметив, что ему было неловко здесь. «Я тебе скажу, что интересует меня сейчас больше всего», — ответил Морган, поглаживая ее руку. «Сначала принять ванну, переодеться, хорошо поесть и...» Морган не закончил предложение. Да в этом и не было необходимости. Изабель смотрела на его загорелые руки, пытаясь подыскать слова, которые не испортили бы этого настроя. Неверно истолковав ее молчание, Морган проворчал. «Ради бога, Изабель, что еще я должен сказать?» «Я думал, что после твоего объявления все наладилось между нами». «Так и есть». «Тогда почему ты сидишь здесь, словно чужая?» Изабель повернулась к нему. Его лицо находилось в тени плакучего дерева. В этом полумраке со своей черной щетиной Морган был похож на настоящего мавра. Морган, такой же желанный, загадочный, ее Морган. Она взяла его руку, погладила мозолистую ладонь и прижалась к ней губами. «Я хочу, чтобы между нами все было хорошо. Давай начнем все сначала, милый», — нежно прошептала она. Руки Моргана сомкнулись вокруг девушки. Изабель даже всхлипнула от этого долгожданного объятия. Прижавшись лицом к его сильному плечу, она слушала, как глухо стучит его сердце. «Изабель, клянусь, я люблю тебя больше жизни». Девушка улыбнулась, чувствуя себя счастливой и защищенной в его объятиях. «Давай пойдем в дом. Завтра осмотрим конюшню. Сначала мы помоемся. Затем, если еда уже готова, поужинаем. А потом...» Морган улыбнулся в ответ на ее недосказанное предложение и поцеловал ее в бровь. «А потом мы будем заниматься любовью так, словно никто до нас не делал этого. О, милая, я так долго тосковал по тебе. Даже не знаю, смогу ли дождаться». В какой-то миг у Изабель промелькнула мысль отдаться его любви прямо здесь. Но она слышала, что где-то рядом работали садовники. Нельзя, чтобы они увидели свою хозяйку, лежащей здесь со своим любовником. «Ожидание сделает это еще более восхитительным», — тихо пообещала она, поцеловав его, когда подавила свой порыв. Морган сжал ее лицо руками, нежно погладил щеки и поцеловал. Не удовлетворившись простым поцелуем, он медленно раскрыл ее губы, и их языки соприкоснулись. Такая страсть таилась в этом поцелуе, что у Изабель ослабели ноги. Она всем телом прижалась к Моргану. Морган притянул ее ближе, защищая, лаская Изабель, молча обещая, что никто больше не сможет разлучить их.